Лекторий «Прямая речь» представляет. Ирина Ясина. Быть лучше, чем в начале пути. Надо приучаться, конечно, говорить, когда тебе светят в лицо. Это такое, как мы знаем, из правозащитной литературы, навык, который может потребоваться. Вот, когда ничего не видно, и только смотреть в глаза, да. Я, конечно, не вижу никого из знакомых, но А радоваться будем после, когда выключат. Вы знаете, я лет, наверное, 6-7 не выступала нигде. И мне поэтому очень так нервно. Но я думаю, что я начну вот с чего. Поскольку тема заявлена, как стать, даже не как стать, а что. Каждый из нас, по моему мнению, не так давно, наверное, где-то полгода назад, одна моя знакомая, и ваша наверняка тоже, такая Лариса Каневская, брала у меня интервью для какого-то еврейского журнала. И начала интервью с такого неслабого вопроса: в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Я не оробела, честно говорю. Потому что ровно над этим вопросом, наверное, я и думала последние годы. Я ответила: Ларис, ты знаешь, ты не поставила меня в трудное положение. Смысл жизни в том, чтобы стать лучше к концу жизни, чем ты был в начале. Тогда количество зла на нашей планете чуть-чуть станет меньше. Вот такая точка зрения получилась. А начать на самом деле я хочу с стихотворения, которое называется «Происхождение». Написал его замечательный поэт Эдуард Багрицкий. «Происхождение», как у многих, и меня в том числе, из южно-российского, теперь украинского города Одессы, вокруг Одессы много всяких маленьких городков и местечек. Вот мои предки, с одной стороны, были из города, то есть местечка Местковка, а города Крыжополь, он реально существует, в Винницкой области. Оттуда были мои прадед и прабабка, соответственно, моя бабушка и ее братья. Моя бабушка – это которая мать Евгения Григорьевича. В юности ее звали Гитля, потом она сама... Потом она сама себя переименовала в Евгению. Мне было непросто осознать, что по-русски-то они не говорили. То есть русский язык был не родным. Все говорили на идиш. И стихотворение Багрицкого для меня в какой-то момент стало откровением. Но потом я его полюбила. Я не запомнила, на каком ночлеге пробрал меня грядущей жизни зов. Качнулся мир. Звезда споткнулась в беге и заплескалась в голубом тазу. Я к ней тянулся, но сквозь пальцы Рея, она рванулась, краснобокий ясь, над колыбелью ржавые евреи, косых бород крестили лезвия, и все на выворот, все как не надо. Стучал сазан в оконное стекло, конь щебетал, в ладони ястреб падал, плясало дерево, а детство шло, его опресноками иссушали. Его свечой пытались обмануть. К нему в упор придвинули скрижали, врата, которые не распахнуть. Еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки, костыль отца и матери чепец. Все бормотало мне: подлец, подлец. И только ночью, только на подушке мой мир не рассекала борода. И медленно, как медные полушки, из крана в кухне падала вода. Сворачивалась, надвигалась тучей, струистое точило лезвие. Ну как, скажи, поверит в мир текучий еврейское неверие мое? Меня учили, крыша — это крыша. Груб табурет, убит подошвой пол. Ты должен видеть, понимать и слышать, а мир облокотится, как на стол. Но древоточца часовая точность уже долбит подпорок бытие. Ну как, скажи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое? Любовь, но съеденные в шаме косы, ключицы, выпирающие косо, прыщи, обмазанный селедкой рот, до шеи лошадиный поворот. Родители, но в сумраке старея, горбатый, узловатый, и дики в меня кидают ржавые евреи, обросшие щетиной кулаки. Дверь, настежь дверь, качается снаружи, обглоданная звездами листва. Дымится месяц посредине лужи, грач вопиет, не помнящий родства. И вся любовь, спешащая навстречу, и все крикушества моих отцов, и все светила, строящие вечер, и все деревья, рвущие рвущие лицо. Все это встало поперек дороги, дороги, больными бронхами свистя в груди, отверженной. Возьми свой скарб убогий, проклятие и презрение, уходи. Я покидаю старую кровать. Уйти, уйду, тем лучше, наплевать. Вот, и тогда я, прочитав этот стих, я поняла, впервые задумалась о том, кем были мои всего-то недалеко совсем бабушка и дед. И как они сбегали из этого мира еврейских местечек, как они рванули в революцию, и как они там обустроились в этой революции, не веря ни в Бога, ни в черта. Дедушки, я так полагаю, руки были, наверное, по локоть в крови, а может быть и выше, потому что он был в чрезвычайке. Ну, такая судьба. Вот, ну, испуган был на всю жизнь. А в 37-м году, не знаю, как он все пережил, но уже в середине 70-х, я прекрасно помню, когда там мне было лет 10, мы сидели за столом, и папа рассказывал какой-нибудь невинный анекдот про Брежнева. И дед говорил свистящим шепотом: «Жень, тише, нас могут услышать». И мне это все было дико смешно. А дед не любила, потому что вот эта его испуганность, она меня как-то коробила. Вот, и еще я помню про него, что году в 74-м ему предложили от ЖЭКа, в котором он был председателем парторганизации. Представляете, в Москве на улице Неждановой. В ЖЭКе. Ему предложили путевку в Болгарию. И он сказал: не хочу портить объективку. Не поеду. И не поехал. Вот. Ну, как-то вот, прочитав Багрицкого, я стала понимать, от чего они бежали и почему они так рьяно ломанулись в революцию и вот во все, во весь этот 20 век российский, который, конечно, мы с вами сейчас хлебаем всеми возможными способами. Дальше у меня очень трудная задача. Как сказать обо всем, не сказав ничего? Потому что, сами понимаете, время вот такое непростое, и будет очень неприятно, если потом все вспомнят про иностранного агента или еще что-нибудь. Поэтому я недолго... сумняшись, решила, что помощь мне окажет в данном случае великая русская литература. Поэтому вот я буду иногда читать стихи, И мне было бы очень здорово, а если бы вы задавали какие-то вопросы после этого там, очередного стихотворения, поняв, естественно, из-за чего я выбрал его для сегодняшнего дня. Заранее прошу прощения у филологов и прочей образованной публики. А мы же люди дикие, экономисты. Литературу проходили только в школе. Поэтому очень многие стихи, которые для вас знакомы, там, не знаю, много-много лет, а то и десятилетий, для меня, в общем, откровение последнего времени, за что я очень судьбе благодарна. Да, еще два слова. Почему стихи? Потому что папа Евгений Григорьевич очень давно, лет за 5 до ухода, стал терять память. И все мои попытки его приохотить к какому-нибудь делу по удержанию памяти, там, к игре в шахматы, к игре в города, которые он обожал всю жизнь, работали слабо. С игрой в города, правда, было легче, потому что вроде ничего не помнит, а потом на букву «М» называет Мюнхен. Тоже хорошо. Ну вот я учила стихи, читала ему их вслух, потому что мне казалось, что он намного лучше реагирует, чувствуя ритм. Вот эта стихотворная фраза, и она его как-то подхватывает. Петь я не могу, но стихи я читать могу. И вот для папы это было таким очень приятным времяпровождением. Ну а потом, естественно, я тоже думала о том, что моя память от этого станет легче, Альцгеймер куда-нибудь уйдет, подальше деменция отступит. Ну, думать об этом уже надо. Надо готовиться заранее к неприятностям. Вот, чтобы эту неприятность отогнать, я решила учить стихи. Сейчас я подумаю, с чего начать. А дальше, после происхождения, чтобы такое прочитать. Вот, например, а вы помните, я будете... Как это? Надо угадать, почему я выбрала это стихотворение. Давайте так. Я начну с Бродского. Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома. Бросить могут только греки. Но все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной. Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь и что передо мной. Кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни, милый Телемак. Все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь. И мозг уже сбивается, считая волны. Глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо режет слух. Не помню я, чем кончилась война. И сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты и сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но может быть и прав он. Без меня ты от страстей Эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешны. Я сама не знала, кто такой Паламет. Еще раз прошу прощения у филологов и прочих журналистов, хорошо знающих русскую литературу. Но потом почитала в Википедии, поняла и стала объяснять. Это такой военком, который ездил по греческим островам, собирая, значит, царей на войну. А Одиссей, как хитроумный, то бишь просто умный человек, он решил откосить, прикинулся ненормальным, запряг быков неполагающимся образом и стал пахать неполагающимся образом. А Паламет военком кинул ему младенца Телемака под, соответственно, на пашню. Ну и Одиссей, значит, признался, что он не сумасшедший и на войну пойдет. Вот. Об этом как-то со времен Троянской войны приходится думать. Давайте еще одно. Тоже Бродского, но оно, правда, очень общеизвестно. А называется оно «Письмо римскому другу». А многие из вас знают из него куски. Но я постараюсь его рассказать целиком. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательный постум, чем наряда перемены у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь или колено. Сколь же радостнее прекрасное в ней тело. Ни объятий невозможно, ни измен. Посылаю тебе постум эти книги, как в столице. Жестко, мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги, полагаю, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Ребят, пожалуйста, из зала. Не подсказывайте, я честно вспомнил. Сбили. Я сижу в своем саду. Горит светильник. Я вижу, что вы все знаете. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Кроме слабых мира этого и сильных, лишь согласное гуденье насекомых. Тут лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он приплыл сюда делам, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Хоть и правда постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватит шкуря. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не надо, трусить, торопиться. Говорят, что все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен. Ну давай-ка без торговли. Брать сестерца из покрывающего тела. То же, что и дранку требовать кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как заметил старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, теперь вожусь большим букетом. Аж еще большой кувшин воды налью. Как там в Ливии мой постум или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица? Худощавый, но с полными ногами. Ты с ней спал еще. Недавно стала жрицей. Жрицей постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами. Расскажешь мне известие. Постелюсь тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, друг твой, любящий сложение, старый долг свой вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения. Там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили. Пусть за эту и оплакивают цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи. Дверь распахнутая, пыльное оконце. Стул покинутый, оставленное ложе. Ткань, впитавшая полуденное солнце. Вон шумит за черной изгородью пиней. Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Давайте теперь немного менее известный стих, а очень любимый мной, а поэт Георгий Иванов, ну, его знают обычно меньше. Вот и мне хочется прочитать стихотворение, которое называется «Павловский офицер». Я думаю, вы легко поймете, почему. Шел час утра, и барабанный бой сливался с музыкой торжественно-манерной. Он вел гвардейский взвод и видел пред собой деревья, белый снег и замок инженерный. Желтела сквозь туман ноябрьская заря, и ветер шелестел осенними шелками. Он знал, что каждый день летят фельдъегеря в морозную Сибирь, где стон над рудниками. Быть может, в этот день, назначенный судьбой, и он своих солдат неправильно поставит, и гневно ждет его с трясущейся губой на взмыленном коне самодержавный Павел. Сослать немедленно. Вот царственный указ. Вот царственный указ. И скачет адъютант с развернутой бумагой к нему. А он стоит, не поднимая глаз, с запятнанным гербом и сломанной шпагой. «Здорово, молодцы!» — ответный крик в ушах. Курносое лицо сквозь частый снег мелькнуло. До завтра пронесло, и отступает страх с торжественной волной приветственного гула. Да, и отлетает страх. До завтра пронесло. Вот как же тяжело вам, актерам, мои дорогие, пришедшие сюда поддержать меня, когда зал не видно, а в глаза свет. Совершенно невыносимо. Вот, ну ладно, попробую справиться. А вот еще одно стихотворение. «Как любили нас, как заманивали, расстилали площадей квадратики в черепичном воздухе Германии, в пищиках лазурных Адриатики. Острые готические камушки в водах нам дарили отражение. Мы же тоже европейцы, Аннушка. Мы же тоже внуки Возрождения. Только мы глаза сужали лисьи и загривки поднимали волчьи. Одному Рублеву с Дионисием застолуется не ответить, Олечка. Только всех всегда сожрать готовы мы с огневою конопляной кашей. Умные откусываю головы и сквозь зубы сплевываю, Сашенька. Только испокон у нас налажено с враньем воем пролетать над крышами. И посол наш Асмодей Калашников, а не легкий Амадей Барышников». Замечательный поэт Вадим Жук, мой приятель, ныне живущий, слава Богу. Вот еще одно его стихотворение. «Просторный кабинет, отдернуты гардины, до краю лейтенант армянского налей. Я список лагерей прочел до середины. Вот он идет как раз за списком кораблей. Краслак и черный лак, особый словецкий. Ветлак и дуброфлаг, свирлак, сиблак, дальлак, норильский, озерлак, таежный, детский, женский. Сыпняк, барак, собак, архипелаг, кулак. Да выпей сам, сынок, да заешь хотя бы сушкой. Посыпался народ ввиду принятия мер. Прими их, лейтенант, Дефо, Сервантес, Пушкин. Записывай, сынок, Катул, Рублев, Гамар». Тоже Вадим Жук. У Вадима именно так: Катул, Рублев, Гомер. Мне бы, конечно, хотелось заменить там на Рабле, например. Катул, Рабле, Гомер. Но суть не меняется совершенно. А вот еще Мандельштам. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеить двухстолетий позвонки. Кровь строительница хлещет горлом из земных щелей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, пронести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна, словно нежный хрящ ребенка, век младенческой земли, снова в жертву, как ягненка, теме века принесли. Это век волну колышет человеческой тоску. Нет, сначала перепутала. А чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колено надо флейтою связать. Это век волну колышет человеческой тоской, и в траве гадюка дышит мерой века золотой. Но еще набухнут почки, брызнет зелени побег, но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь жесток и слаб, словно зверь, когда ты гибкий, на следы своих же лап. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, и горячей рыбой мещет в берег теплый хрящ морей. И с высокой клетки сетки птичьей, и с лазурных влажных глыб льется, льется безразличие на смертельный твой ушиб. Век мой, зверь мой. А вот еще один Мандельштам, который в 1913 году посвятил до стихотворения Николаю Гумилеву. А мне оно тоже очень зашло, как теперь говорят. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, а правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело, а над Невой посольство полумира, адмиралтейство солнца, тишина и государство, грубая порфира, нет, не грубая, тяжкая порфира, как флотиница грубая, бедна, тяжка, правильно, тяжка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска. На площади Сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки морские, посещали склад пеньки, где, продавая сбитень лисайки, лишь оперные бродят мужики. Летит туман моторов вереница, самолюбивый бедный пешеход, чудак Евгений. Бедности стыдится, бензин глотает и судьбу клянет. Вот еще одно стихотворение Гумилева. Хочу прочитать. Оно совсем раньше мне было неизвестно. А написано оно в 1916 году во время Первой мировой войны. И в конце, ну, неважно, сами поймете почему. Называется оно «Детство». Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, перелески, травы сухие, и меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный мне шептал: «Я шучу с тобой, обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой». Только дикий ветер осенний, налетев, прекращал игру. Сердце билось еще блаженней, и я верил, что я умру не один, с моими друзьями, с мать-мачехой лопухом, и за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем. Потому я люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. Вот это вот людская кровь не святее изумрудного сока трав. Да, Чего еще? Сейчас придумаю. А, да, вот это любимое мое самое. Как же я про него забыла. Да, конечно, Пастернак. Он шел за Зефанией в Иерусалим. Заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен. Над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч и камыш неподвижен. И мертвого моря простор недвижим. И с горечью спорящий, с горечью моря он шел с небольшой толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье. Шел в город на сборище учеников. И так погрузился он в мысли свои, что поле в унынии запахло полынью. Все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пред ним в забытии. Все перемешалось. Теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду, я алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься ж такой до скончания лет. По дереву дрожь осужденья прошла, как молния искра по громоотводу. Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы для листьев, ветвей и корней, и ствола. Успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятенье, тогда средь разброда оно настигает мгновенно врасплох». Спасибо. Ну и хорошая песенка, которая, казалось, всегда не про нас, а написал ее Александр Городницкий. И пели ее под гитару, и думали, что это все совершенно чуждо. Это стало теперь легендой. Год далекий, 22-й. Уезжает интеллигенция, покидает советский строй. Уезжают Бердяева, Лосева, бесполезные для страны. Ни историки, ни философы революции не нужны. Этой дальней командировкою заменяют им полный срок. Над распахнутой мышеловкою пароходный кричит гудок. Им даруется индульгенция пролетарской страны позор. Уплывает интеллигенция, высылается за бугор. Не ежовые ждут Иберии, не расстрелы и не гулаг. Их, покуда живых, империя под чужой выпускает флаг. То ли в Англию, то ли в Грецию, над пожитками хлопоча, уплывает интеллигенция с изволения Ильича. Ну а если кто опрометчиво не покинет свои дома, тем другие пути намечены – Беломорье и Колыма. Чем возиться с литературою, было проще пустить в расход. Провожают чекисты хмурые, плывающий пароход. Огареву во след и Герцену на изгнание обречена. Уплывает интеллигенция, не заплачет по ней страна. Вот, ну и туда же тогда Роберт Рождественский. А стихотворение, которое было опубликовано только после его смерти. «Уезжали из моей страны таланты, увозя достоинство свое. Кое-кто, откушав лагерные баланды, а другие за неделю до нее. Уезжали не какие-то герои, да и как понять, герой или не герой. Просто люди не умели думать. Просто люди не умели думать строем. Даже если это самый лучший строй. Уезжали, снисхождения не просили. Ведь была у них у всех одна беда. Шибко умными считались. А в России шибко умных не любили никогда. Уезжали сквозь нельзя, и сквозь не можно. Не на год, а на остаток дней и лет. Их шмонала знаменитая таможня. Пограничники, скривясь, глядели вслед. Не по зову сердца, ох, как не по зову. Уезжали, а иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, неизбывную шестую часть земли. Час усталости, неведом неправедной расплаты. Шереметьево, поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты. Уезжали, чтоб остаться в ней навек. Давайте я сейчас прочту еще одно последнее стихотворение, и вы опять поймете, о чем оно. Давид Самойлов. Анна Пестоли Пушкин. Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало. И Пестоль думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть. А впрочем, что-то есть в нем, что-то есть. И молод, и не станет фарисеем, он думал, и, конечно, возрастет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Пожалуйте, позвольте мой чубук, я закурю. Пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен, крепок духом, видно, метит в бруты. Но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий. А потому дворянство – назначение – хранить народу честь и просвещение. «О да», – добавил Пестоль, – «если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство – первая забота – сменить основы власти. И закон, увы», – добавил Пушкин, – «тех основ не пожалеет разве Пугачев». Мужицкий бунт бессмыслен. За окном, не умолкая, распевала Анна. И пахнул двор соседом молдаваном, бараньей шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца. А голос был высок, вот-вот сорвется. И Пушкин думал, Анна, Боже мой, но не борясь, мы потакаем злу, добавил Пестоль, бережем тиранство. Ах, русское тиранство, дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу, ответил Пушкин. Что за резвый ум, подумал Пестоль, сколько наблюдений, но мало основательных идей, но тупость рабства сокрушает гений. На гения отыщется злодей, добавил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, и о Салоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движениях князя и Псиланте. Заговорили о любви. Она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения полезно лишь для граждан умножения, а значит, тоже в рамки введена. Тут Пестоль улыбнулся. Я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым. И Пушкин вдруг подумал, в этом соль. Они простились. Пестель уходил по улице разъезженной и грязной, а Александр, разнеженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брут. Во след ему глядел российский гений с грустью без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро клад и синеву. Он эту фразу записал в дневник. О разуме и сердце лоб наморщив, сказал себе, он тоже заговорщик, и некуда податься, кроме них. В соседний двор вползла корутся цугом, залаял пес. На воздухе упругом качались ветви, полные листвой. Стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вдруг услышал, распевает Анна, и задохнулся. Анна, Боже мой! Да, я на самом деле еще одно забыла, вот, которое тоже могу прочитать. Вот тут, если кто узнает, догадается, чье это стихотворение, не говорите. Когда я горестно листаю, российской летопись земли, я текст царей благословляю, при ком войны мы не вели, при ком границ не раздвигали, при ком столиц не воздвигали, не усмиряли мятежей, рождались, жили, умирали в глухом краю, в семье своей. Не стали по сердцу те поры, не те минуты дороги, те годы жизни, о которых, ища великого, историк небрежно пишет две строки. Для меня было полным удивлением, что это стихотворение написал Солженицын. Да, Александр Исаевич, видимо, в 48-м году еще был такой думающий человек. Да, Филатов. На самом деле у Филатова, Леонида, огромное количество стихов, которые вот мне прямо очень хотелось бы здесь прочитать, но там есть такие, за которые прям сразу уголовная статья. Там у него, например, есть поэма «Лисистрата». Ну, такой перепев того, что было написано в V веке до нашей эры. Я начну, но не надо. Нет, ну ладно, начну. А военачальник, пока вы здесь беспечно верещали, мужчина, он такой, мол, и сякой, бесстыдниц, мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата, постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану, на вас не нападали, вы напали. Вы первые затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали. А получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас кто не нападал? О, сколько на земле людишек подлых! Такие ведь настали времена. Вы подлость преподносите, как подвиг, и просите за это ордена. Военачальник, позвольте вам заметить сукоризной, и, наконец, возьмите в этом толк. Мы выполняли долг перед отчизной, священный перед Родиной долг. Лисистрата. Пред Родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга все время заставляет убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь отдать за них пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Хоть коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, прошу вас, дорогие, не влезайте вы к этой страшной Родине в толки. Ну, это так. А вот... А вы послушайте еще одно стихотворение, которое Филатов написал в 87-м году. В 87-м. Сидят на дачах старенькие вохры и щурятся на солнце сквозь очки. Послушаешь про них, так прямо волки, а поглядишь, так ангелы почти. Их добрые глаза, как два болотца, застенчиво мерцают из глазниц. В них нет желания с кем-нибудь бороться, в них нет мечты кого-нибудь казнить. Они не мстят, не злятся, не стращают, не обещают взять нас в оборот. Они великодушно нам прощают все камни в их засохший огород. Да, был грешок, такое было время. И Сталин виноват, чего уж там. Да, многих жаль, и жаль того еврея, который оказался Мандельштамом. Послушаешь про них, послушаешь и сам начнешь стыдиться за слов своих и мыслей пестрый ссор. Нельзя во всем винить статиста, коль был еще и главный дирижер. Но вдруг в глазу, сощуренном не строго, слезящимся прозрачной мелотой, блеснет зрачок, опасный, как острога, осмысленный, жестокий, молодой. И в воздухе пахнет козлом и серой, и загустеет магмою озон, и радуга над речкой станет серой, как серые шлагбаумы у зон. Собьются в кучу и женщины, и дети, завоют псы, осыпятся сады, и жизнь на миг замрет на белом свете от острого предчувствия беды. По всей Руси от Лены и до Волги прокатятся подземные толчки. Сидят на дачах старенькие вохры и щурятся на солнце сквозь очки. Обязательно программа закончена. Давай произвольно. Это для любителей. Встречается с Таней Малкиной. Не, ну она меня познакомила с этим поэтом. Как это более грамотный человек. Тимур Кибиров. Пахнет дело мое керосином. Керосином сторонкой родной. Пахнет шипром, как бритый мужчина. И как женщина красной Москвой. Той на крышечке с кисточкой. Мылом, банным мылом и банным листом, общепитской подливкой, гарниром. Пахнет булочной там за углом. Чуешь, чем пахнет? Я чую. Чую, Господи, нос не зажму. Беломором, сучаном, вилюем, домом отдыха в синем Крыму. Пахнет выворкой, стиркой, синькой, на ВДНХ шашлыком. И глотком пертусина, и свинкой, и трофейным австрийским ковром, свежеглаженным галстуком малым, звонким штандером на пустыре, и вокзалом, и актовым залом, и сиренью у нас во дворе. Чуешь, сволочь, чем пахнет? Еще бы! Мне ли местному нос воротить? Политурой, промасленной робой, русским духом ядрить, колотить, вкусным дымом пистонов, карбидом, горем луковым и огурцом, бегудями буфетчицы Лиды, русским духом и страхом, и мхом, и Антоновкой ближе к Калуге, и в Моздокской степи Анашой. Чуешь, сука, чем пахнет? И вьюгой, ой, вьюгой, в Иркутинской пургой. Пахнет, Боже, сосновой смолою, ближним боем и раной гнилой, колбасой, колбасой, колбасою, колбасой, все равно колбасой. Неподмытым общаговским блудом и бензином в попутке ночной. Пахнет родиной, чуешь ли чудом, чудом, ладаном, вестью благой, хлоркой в претенционном сортире, хвой в предновогоднем метро, постным маслом в соседской квартире. Как живут они там впятером, как ругаются страшно, дерутся. Русью пахнет, дымком, портвишком, ветеранами трех революций, а еще леденцом, петушком. Пахнет танцами в клубе совхозном. Ох, напрасно пришли мы сюда. Клейкой клятвы листвы, туберозный пахнет горечью. И никогда, навсегда, канифолью и пухом, шубой, шубертом, ну, задолбал. Пиром духа, пацан, пиром духа, как Некрасов ВН написал. Пахнет МХАТом, пахнет бытовкой, люберецким дурным кулаком, елисеевским и третьяковкой. Русью пахнет, судьбою, говном, черным кофе двойным в ЦДЛе. Врешь ты все, ну какао в кафе, и урлой, и сырою шинелью, в полночь на гарнизонной губе, хлорпикрином, заманом, зарином, гуталином на тяжкой кирзе, и родимой землею, и глиной, и судьбой, и пирожным безе. Чуешь, чуешь, чем пахнет? Конечно, чую, нюхаю псиной и сном. Сном мертвецким, похмельем кромешным, мутноватым грудным молоком. Пахнет жареным, пахнет горелым, аллергеном греха не таи. Пахнет дело мое, пахнет тело, пахнут слезы, Людмила мои. Все. Стихов я за отчетный период выучила где-то под сотню. Вот. Но они на самом деле все говорящие. Вот давайте перейдем к вопросам. Спасибо. Спасибо за Киберу. А как ты, собственно, этого добиваешься? Как ты их выучиваешь? Я как-то вдохновленная тобой попробовала было. Но буквально 15 минут и все. А замерили, как в школе. Сначала учишь первые четверостишие. Ну вот, как раньше по две строчки учила. Теперь могу уже по четыре, иногда и по восемь. Вот, потом повторяешь следующее. Повторяешь, а потом все вместе сначала. Повторяешь, а потом третье. Повторяешь сначала одно, а потом все вместе. Первое, второе, третье. В общем, довольно муторная история, но честно, удовольствие море. Потому что стихи-то они же все такие очень. Но потом, Таня, у меня же много свободного времени. В отличие от ты же еще их помнишь. Мало того, что ты выучила, ты их еще и попомнишь. А вот тут надо повторять. Помните, как говорил замечательный актер Евгений Лебедев? Достигается упражнение. Вот, и исключительно так. Вот, благодарных гостей. Да, ну это так, действительно. Я, кстати, хочу заранее сказать, что вот будет у меня день рождения, я по-прежнему никаких подарков, кроме стихов, не принимаю. Так что Настя принимает. Да. А мне стихи хорошо. Вот, прочитал стишок, она довольна. Было главное понятно из всех стихов, чего я действительно хочу сказать. Ну, все самое главное. Созвучно у нас у всех. А там еще есть, конечно, такие же крутые, как филатовские. Удивительные стихи. Но их я точно не буду читать. А вот еще вам одно прочитаю. Написано оно в 1894 году. Написал его Владимир Соловьев. Другой. А если вы помните, стихотворение Блока «Скифы» начиналось с эпиграфа. А эпиграф был такой. Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Вот. И как панмонголизм, ну, это примерно то, чем руководствуется сейчас элита. А стих такой. Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Как бы предчувствием великой судьбины Божией дано. Когда в растленной Византии остыл божественный алтарь и отреклись от Мессии ерей и князь, народ и царь, тогда он поднял от востока народ безвестный и чужой и под веленьем тяжким рока во прах склонился Рим II. Судьбою падшей Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России. Ты третий Рим, ты третий Рим. Пусть так. Орудий Божьей кары запас еще не истощен. Готовит новые удары тьма пробудившихся племен. Отвод Малайских до Алтая вожди с далеких островов у стен поникшего Китая сбирают тьмы своих полков. Это вот конец 19 века. У стен поникшего Китая. Как саранча неистребимы и ненасытны, как она, нездешней силой ухранимы, идут на север племена. О, Русь, забудь былую славу! Орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. А там дальше смиряться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. Владимир Соловьев. А можно вопрос, да? Да. Сегодня день писателя, и хочу спросить, вот а к прозе не будет возвращения? Были книги, колонки, в общем, такая, большая жизнь, но, в общем, там есть что вспомнить. Мемуарный жанр существует. Ну, я вроде мемуары уже один раз писала. Это вот история болезни. Вы тогда не знали меня. Борь, вот честно говорю, писать страшно, потому что, ну, тут ведь не поможет великая русская литература. Писать страшно, уезжать неохота. Поэтому не пишу. А, Ирина Евгеньевна, вы в интервью Антону Жилнову рассказывали, как вы с вашей подругой Эльвирой Набиуллиной ездили в Комарово. Если у вас есть еще силы, может быть, вы прочтете что-то из Анны Ахматовой? Спасибо. Ну, Ахматовой много. Понимаете, читайте «Реквием», так, чтобы было совсем в тему. А это вот... Я сейчас постараюсь. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же. Слышен лишь замков тюремный скрежет, да шаги тяжелые солдат. Поднимались, как бенни ранний, столицы одичалось шли. Там встречались смерти бездыханней, солнце ниже и Нева туманней. А надежда все звучит вдали, приговор, и сразу слезы хлынут. Ото всех уже отделена, словно разом жизнь из сердца вынут, будто грубо навзничь опрокинут. Но идет, качается одна. Где мои невольные, где теперь невольные? Подруги тех моих осатанелых лет, что им видится, что мерещится им в лунном круге, им я шлю прощальный мой привет. это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад и невольным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград, когда, обезумев от муки, шли уже заключенных полки, короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и невинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, на божнице свеча, на губах твоих холод и конки, смертный пот на челе. Не забыть буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. А желтый месяц входит в дом, и тихо льется тихий дон. Желтый месяц входит в дом, входит шапки на бекрень, видит этот месяц тень. Та женщина больна, та женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Показать бы тебе насмешницу и любимица всех друзей, царскосельской веселой грешницы, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачами. С передачей будешь ты, а под крестами стоять и своею слезою горячую новогодний лед прожигать. А там внутри, там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там невиновных жизней кончается. Что следующее? 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги, плачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долго ли казни ждать. Только пышные цветы и звон кандальный, кадильный, и следы куда-то в никуда, но прямо предо мной висит и скорой гибелью грозит огромная звезда. А? Да, ну ладно, хватит. Ахматова хороша. Вот когда я помню в прошлом 23-м году на Красной площади, когда был этот книжный фестиваль, замечательная актриса Светлана Крючкова вышла в черном платье и прочитала «Реквием» прямо под кремлевскими стенами. Да, Ирина Евгеньевна, здрасте. Спасибо вам большое, во-первых, за сегодняшний вечер со стихами, потому что это, кажется, то, что сейчас нужно. Это Воробьева. Я вам хочу вот какой вопрос задать. Сразу все обернулись. Всем привет. А по голосу узнали, поэт? Ну, кто-то, может быть, узнал. У меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, есть ли ответ на вопрос, как нам стать лучше? Ну, помимо того, что Татьяна Малкина научится учить стихи, может, и я там вслед за ней. Но просто по мне так выжить и сохраниться – это недостаточно сейчас. Как нам стать лучше? Ой, ну ведь каждый свои грехи знает. Свои слабые места знает. Ну, как это? Работайте над собой. А трудно сказать. Кто-то говорит, когда-то у нас была еще в 10-е годы эта мечта о том, что в теории малых дел мы можем там улучшить и так далее. Ну, ничего мы не улучшили. Вот хотя малые дела никто не отменял, и по-прежнему сильно нужны всем. Вот. Не знаю, как стать лучше. Думать и себя не жалеть. Про себя точно, про себя все знаешь. Иногда прям ужас. Думать не хочется об этом. Вот, ну, понимаешь, оказывается так, что только вот та самая интеллигенция, которая уезжает, она только и работает над собой, больше ведь никто. По-настоящему верующих людей я не думаю, что в палестинках наших очень много. У них это тоже так в заводе должно быть. Вот, ну вот те, которые нами правят, они без рефлексии. Ну хотя бы, чтобы от них отличаться. Работа над собой, что нам остается. По-другому лучше не стать. По сути, Ира задала уже мой вопрос, а ты на него ответила, не жалейте себя. Но мне не нравится этот ответ. Ты можешь, пожалуйста, другой какой-нибудь придумать в прозе? Вы знаешь, я так привыкла, что мне все время есть к кому ходить за советом. Ну, было всегда. И я ходила к маме, к папе, к Люсе Улицкой, к Муратову, к Чубайсу. А ты вроде моложе значительно всех, но я подумала, ты это колясочник, там, болеешь. В общем, тоже должна быть достаточно мудрая, чтобы к тебе идти за советом. Стихи учишь. В общем, не жалеть себя — это... Да? О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам. И как порой напрасно. Да. Давал страстям улечься. И что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Но если смотреть первые строчки, дайте-ка, Викочка, первые строчки всего, что ты сегодня читала, получается, ну, в общем, грустно получается, потому что сквозь прощальные слезы уезжали из моей страны таланты. Это стало теперь легендой, год далекий 22-й. Я ребенком любил большие медом пахнущие луга. Век мой, зверь мой, кто сумеет. Ну, в общем, как-то тоскливо. И в конце еще для тех, кто остался, сидят на дачах старенькие вохры. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Ирочка, я пришла за поддержкой. Мне очень нужно. Вот очень нужно. Скажи что-нибудь. Ты же тут, вот вышла на прямую речь, ты учишь стихи, в твоем завтрашнем дне точно есть смысл. И мне надоело говорить и думать, что в хосписе у всех есть смысл. Я хочу, чтобы у нас вне хосписа он тоже был. Нют, на самом деле очень трудно найти смысл, и жить очень страшно. А я совершенно серьезно об этом говорю. А вот когда ты говоришь... Я моложе. Я даже папе своему говорила, когда он начинал мне жаловаться, типа, я старенький. Я говорю, пап, я на самом деле намного старше тебя. Потому что единственный способ не сойти с ума, когда у тебя отказывает тело, а мозги у тебя еще молодые, а вот надо очень быстро постареть. Очень быстро, максимально быстро. Для того, чтобы привести свои мозги в состояние того возраста, которому соответствует твое тело. И это жуть как тяжело. Вот это на самом деле честно. Вот тяжелее времени у меня не было. В жизни это был вот самое начало 2000-х, когда мне нужно было постареть. Ну вот прям вот даже то, что происходит сейчас, и то, что я правда очень боюсь будущего, и не представляю, какое оно будет. Боюсь еще и потому, что я очень сильно завишу от тех, кто со мной рядом, понимаешь? Пока со мной рядом добрые, хорошие люди, я живу. А вдруг что-то случится, и рядом со мной окажутся плохие люди, я погибну. И это правда страшно. Тем более, что, ну, слава богу, друзья есть и друзья рядом, но, поверьте мне, очень страшно. Вот именно, ощутить свою беспомощность. Потому что сейчас я ее не ощущаю. Благодаря добрым рукам и добрым сердцам. А вот если вдруг что-то изменится, как жить? Не знаю. Поэтому в чем надежда? В чем надежда? Ну, глупости начну сейчас. Говорить, что весна пришла, что солнце вышло, что скоро полезут из земли всякие прекрасные и замечательные. Ну, это же тоже это вот каждый год происходит. И, честно, я каждый год радуюсь этому. Потом Пасха будет тоже. Знаешь, весьма такой духоподъемный момент. Вот, и можно будет снова читать Пастернака и на Страстной, и вот все эти его прекрасные и замечательные поздние стихи. Потому что, ну, правда, ребят, читайте, читайте. Как Дим Быков говорил, читайте классику, читайте стихи. Вот Самойлова читала Анну Пестель и Пушкин. Да блин, это про Навального. Понимаешь, вот шел русский брут. А это было 200 лет назад. Ничего не изменилось. И ты себя, с одной стороны, горестно чувствуешь современником этого Пушкина. Потому что он жил в тех же обстоятельствах, что и мы. Ему и за границу не давали выехать. И все зависело от первого лица. Вот, и вот, если кто из вас, кстати, не читал, я думаю, многие не читали последнюю по времени книжку Владимира Николаевича Войновича «Малиновый пеликан», очень вам советую. Вот это было год за два или три до смерти Владимира Николаевича, и он словил клеща на даче летом. Словил клеща где-то в животе. На это, конечно, за пазуху клещ упал. И он просто, мой папа с ним очень дружил, и поэтому мне посчастливилось слышать эту историю непосредственно от него. Значит, клещ где-то в животе поселился, там начал нарывать. Начались, поскольку клещ был плохой, какие-то, значит, в голове не те процессы, вызвали скорую помощь, и Владимира Николаевича на скорой помощи с дачи повезли в Москву, останавливаясь около всех светофоров. А потом еще, а то он все, значит, смотрит, лежа в скорой помощи, что едет какой-то кортеж с мигалками, и они, несмотря на то, что скорая помощь, пропускают этот кортеж с мигалками. А и вот кто бы мог вообще представить, что человек в таком состоянии уже начинает у себя в голове прокручивать будущую книжку о том, что человек с клещом в животе, значит, вот он стоит на светофорах, он пропускает этот кортеж. Кстати, он гениально назвал кортеж, говорит, не знаю кто. Перлигос или вторлигос? Перлигос – это первое лицо государства. А вторлигос – это второе лицо государства. И там, правда, вот из чего он создал эту книжку, то «Малинового пеликана», вот это, из этой поездки на скорой помощи с энцефалитным клещом в животе. А почитайте, там мудрости столько. Ну вот, ну, что сказать. Тамара Георгиевна Маршакова недавно была у меня в гостях и сказала, что пока с нами ВМПС, я говорю, Тамара Георгиевна, это что? Говорит, великий, могучий, правдивый, свободный. И она очень-очень-очень переживала за то, что у всех в голове и на языке фраза «расстрел парламента». А поскольку она тогда была в Конституционном суде, там они писали эту новую Конституцию и все прочее, ну там же даже ни одной жертвы не было, какой расстрел. Вот, ну, так. Я ее тоже на диктофон записала. Весь этот ее плач по поводу расстрела парламента. Вот, и, кстати, в диктофоне много всего уже накопилось. Кстати, Войновича я тоже записывала. Да, видео даже есть. А нет, там прямо есть. Да. Я, по-моему, даже зачитывал как раз это. Нет, он главы читал. Нет, тут он стихи про Советский Союз. Ну, все. Нют, чем могу? Рецепта нет. Знаешь, как пытаешься из собственной жизни что-то вытянуть. Я хотела спросить, ну, у меня-то была, конечно, вопрос, типа, что держит на плаву, ответ уже получен, великий, могучий и свободный русский язык. Я уже ответ поняла, дорогая. Но у меня другой вопрос. Мы тут на патриарших практически сидим. Мастера и Маргариту видела? Отношения какое? Честно. Поделись. А видела, причем, наверное, одна. А в этом зале я ее смотрела, фильм смотрела. Три раза. А и самое главное, значит, вот два раза мы смотрели с Настей. А на третий раз Настя сказала, не пойду, хватит. А потом я когда после третьего раза говорю, Настя, а вот ты помнишь там вот как Йешуа с прокуратором встречаются, и сказав что-то типа, ну, мы еще не закончили наш разговор, не договорили, да, уходит. Настя мне говорит, а я этого не помню. А я это тоже увидела только в третий раз. Не, восторг полный, просто восторг. Три раза, да. Вот, ну, а те, кто видел портрет Булгакова, который висит у меня дома на стене, тот понимает, да, что Цыганова просто гримировали под этот портрет. И даже шарфик тот же розовый в полосочку, в клеточку, да. Вот, мастер Маргарита великолепна. Кстати, у нас возник спор вчера. С кем я вчера спорила? По этому поводу. С кем я вчера спорила? А, с Ленкой Экзарха. Мы спорили, что горит в конце фильма. Москва? Она говорила нет. Я говорю, да. Хотя никаким образом Москва, ни по каким строениям там не определяется, но только одно бесспорно, что внизу излучина Москвы реки. И вот это не... никуда не убрать. Потому что география такова, как... Да, какова она есть. Построить можно что угодно, но срывать или запускать в трубу излучину Москва-реки все-таки довольно трудно. Поэтому горит Москва. Ну что, давайте. Все, наверное. Ирочка, привет. Это Королева. Но это я про великие и могучие, да. Но я не про него. Я хочу тебя как раз вернуть к названию сегодняшнего вечера. Стать лучше, чем в начале пути, правильно? Ну, ты-то стала? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот, честно скажу, я бы не хотела сейчас с собой той прежней иметь дело. Нет. А я даже вам скажу такую, ну, может быть, странную вещь. Я благодарна своей болезни, потому что она меня заставила стать другой. Вот прямо вот именно так. Потому что если бы не она, не моя болезнь, я не знаю, что со мной было бы. Ну, то есть ничего хорошего. Потому что мозги надо было жестко разворачивать. Ну вот, у нее получилось. Вот, ну, не знаю, что бы со мной было, если бы не мой рассеянный склероз. Но я, правда, вот благодаря ему стала лучше. То есть я остановилась, подумала, опять же, работала над собой. Было неприятно, было долго, трудно, противно. Ну, что? Не знаю, можно ли посоветовать... другим останавливаться таким способом. Но бывают ведь и более жесткие остановки. Все, что происходит с тобой самим, оно совсем не так жестко, как то, что происходит, не дай бог, с твоими детьми, с твоими близкими. Поэтому нет. Все, что происходит с тобой, оно тяжело, но не очень. Честно, думаю иногда про мою маму. Успела ли она стать лучше, глядя на меня болеющую, я не знаю, мы с ней об этом не говорили. Вот, но ей, конечно, было тяжелее, чем мне. Поэтому, ребят, не дай бог, если вот другой вариант. Но я думаю, мы этого не дождемся. Слава Богу. Спасибо вам большое.